Глава 19. Павлику всегда везло. Молодой человек свой относительно юный для мужчины возраст, свято верил в то, что удача часто на его стороне. Она выбирает смелых, уверенных в себе, порой отчаянных людей. Вот и Павлик был отчаянным и смелым. Именно таким он и считал себя. А чуть меньше года назад эта вера в собственные силы и везение пошатнулась. Даже финансовая поддержка и покровительство со стороны влиятельного отца не помогла. Всему виной девушка. Павлик, учась в университете, не особо замечал невысокую однокурсницу. Его интересовали девушки с более пышными формами и бесконечными ногами. Барский благополучно, вполне удовлетворительно окончил высшее учебное заведение. Для семьи Паша был объектом гордости. Еще бы! Спортсмен, активист. Внешне привлекателен и не обделен хорошим телосложением. Павлику нравилось купаться в обожании со стороны родителей и друзей, а если вдруг случались небольшие промахи, то их последствия надежно прятались или вычищались помощниками отца. Но однажды последствия оказались больше, чем предполагал Павлик. Настолько, что отец собственной персоной появился в квартире Павлика поздней ночью. Захлопнув дверь, оставив охрану в подъезде, Барканский-старший вперил взгляд в покрасневшее и немного растерянное лицо сына. «Пап, да там случайно вышло», — промямлил Павлик. Отец тяжелым взглядом остановил оправдание сына и прошел в спальню, а там на черном шелке в кровати лежала девушка. Позы незнакомки, кожаные ремни, цепи четко поведали Барканскому о пристрастиях единственного сыночка. Барканский-старший подался вперед, разглядывая лицо партнерши сына. «Ты идиот!» — процедил Павел Иванович в адрес Павлика. «Я не идиот! Райка сама напросилась!» — резко выкрикнул Барканский-младший. «Ты хоть знаешь, кто эта девчонка?» — прищурился Павел Иванович. Павлик, ввиду того, что недавно принял небольшую дозу, пусть легких, но наркотиков, плохо ориентировался во всей ситуации. Отец никогда не бил Павлика. А здесь ударил. Да так, что у наследника зазвенело в ушах, и взгляд словно прояснился. Павлик будто впервые увидел девушку в своей постели. И если еще час назад молодой человек считал, что в его доме наконец оказалась Рика Малова, то сейчас ошибка была очевидна. Девушки всего лишь были похожи внешне, да и то, разве что цветом волос. «Не может быть!» Лихорадочно мотал головой Павлик. «Ты ведь понимаешь, что натворил?» — рявкнул Барканский-старший. «Единственная дочка Студнева! Как? Как тебя угораздило подцепить именно ее, а, Павлик? Студнев меня на куски порежет, и тебя заодно. Но сначала закроет в таком клоповнике, из которого даже мне не выбраться». Павлик хмуро смотрел на девушку. И действительно, как он мог так ошибиться? Ведь не похоже совсем с той, о которой он грезил больше года и которой раньше было не подобраться. Отец кричал, пытался что-то втолковать Павлику, но безрезультатно. Молодой человек испытывал досаду. Именно так. Не она, не та, не та, которая нужна. «Заткнись!» — рявкнул Павлик отцу. От неожиданности Барканский-старший замолчал всего на секунду, а потом резко ударил еще раз. Павлик схватился рукой за расквашенный нос, вперил злой взгляд в покрасневшее от гнева лицо отца. «Сам расхлебывай!» — прорычал родитель и покинул квартиру недоумка сыночка. Павлик нахмурился. Что ж, действительно, придется выпутываться самому. И тогда в голове молодого мужчины созрел план. План был хлипким, непродуманным, но ведь не зря Павлик считал себя баловнем судьбы и везунчиком, а потому... Почти все у Павлика получилось. Как думал Барканский-младший, срослось. Той же ночью Павел приобрел новый дешевый телефон и чистый номер. С него же написал сообщение Студневой, назначив встречу от имени Адриана Адамити. А ранним утром, пока город нехотя просыпался, приехал к ненавистному клубу. И там же, прячась от камер, Павлику удалось избавиться от погибшей девушки. А на память Павлик прихватил небольшой трофей. Так, мелочь, поприкушка. Но, как решил Павлик, именно эта поприкушка ему еще пригодится. А сейчас, мысленно ликуя, Павлик покорял очередную высоту. Пусть это и была тренировка, а в крови бушевал адреналин. Почему? Потому что Пашка победил. И кого? Самого Адамиди выбил из игры. Смог повесить на непогрешимого Ада Адамиди двойное убийство. И все шло превосходно. Осталось только еще разок наведаться к той нужной девчонке. Рика Малова виделась Павлику идеальной. Она была хрупкой, изящной, без единого изъяна. И Барканский предвкушал, как подчинит этот идеал своим желаниям и потребностям. Все складывалось по плану. Павлик шел к намеченной цели, пусть и с некоторыми непредвиденными нюансами, но шел так же, как и покорял высоту скалодрома. Пот струился по лбу и вискам. Каждая мышца дрожала от напряжения, а в крови азарт. И до последнего выступа, всего ничего, дотянуться рукой. Как вдруг, далеко внизу, под самыми ногами, Павлик увидел движение и суету. Отвлекся на миг и сорвался вниз. Страховка удержала, а Павел сквозь зубы выругался. «Слезай, Павлик!» — окликнул знакомый голос. Павел не хотел верить, что к нему заявился сам Адамиди, враг, человек, недостойный его идеальной девушки. Но все было действительно так. К нему пришел Адриан. Пришел так, словно ничего не боялся, и словно не его ищут все менты города и региона. Павел не торопился. А с высоты ему было видно все, что происходило на территории скалодрома. Даже то, что толпа охраны выпроводила всех спортсменов и работников заведения. А еще в нескольких метрах от Адриана Адамиди Павлик рассмотрел приятеля и в некотором смысле коллегу отца. Судья Студнев, тот самый, который по случайному совпадению был не только отцом журналистки Вики Студневой, но еще и весьма влиятельным человеком. «Павлик, пока спускаешься, расскажи-ка нам, чем тебе друг Юра не угодил?» Хмуро спросил Адриан, не сводя взгляда с Барканского, который не торопился слезать. Более того, Павел страховку отстегнул, чтобы никто не смог стянуть его с покоренной высоты. И теперь парень висел, держась за зацепы и выступы. «Из-за него Рая попала в аварию!» — мотнул Паша головой. Он понимал, что раз уж вся компания в сборе, включая судью, ментов, Адамиди со всей его семейкой, то выхода не было. Получается, на чем-то Павлик прогорел. Павлик заметил, как Адриан ринулся было к нему. И Барканский даже хохотнул. Надо же! Можно подумать, этот уволень способен скарабкаться до Пашкиных высот. «Ты к моей жене сунулся, урод!» — рычал обозленный Адамиди. А Павлик лишь расхохотался. «Твоя? Она моя, понял? Моя!» — выкрикнул молодой человек. В этот день удача отвернулась от везунчика Пашки. Он оступился, рухнул вниз. А уже после, когда следователь, сам судья Студнев и представители семьи Адамити наведались в квартиру, где проживал Павлик, были обнаружены доказательства невиновности Адриана в двойном убийстве. Казалось бы, все наладилось, вернулось в прежнее русло. Однако Адриан знал, что расслабляться рано. Не все ниточки схвачены. К тому же, не верилось до конца в то, что невидимый враг, решивший отобрать у него Ри, найден и обезврежен. И потому Адамиди не торопился возвращаться домой. У него оставалось еще одно незавершенное дело. Да и кольцо, купленное для малышки Ри, не мешало забрать и подарить любимой. В квартире все было перевернуто с ног на голову. После обыска клининговая компания так и не появилась. Ад прикинул, что попросит Ники заняться этим вопросом уже завтра. Не до мелочей пока. Захлопнув дверь, Ад прошел в кабинет. И уже там присел в кресло. Сейф вполне ожидаемо при обыске не нашли. Адриан собрался открыть кодовый замок, но услышал негромкие шаги в коридоре. «Хорошо, что ты заскочил, Адамиди», — раздался вкрадчивый голос. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я погостил у тебя пару дней, друг?» «И с каких пор мы стали друзьями, Юрик?» — усмехнулся Адриан, не торопясь подниматься из своего кресла. Грибского он не ожидал увидеть таким бодрым, стоящим над своих двоих. С большим удовольствием Ад предпочел бы увидеть Юрика в гробу. «С тех самых, когда ты возомнил себя Господом Богом и сломал мне обе ноги!» — пробормотал Юрик, а в руках у Грибского мелькнуло оружие. Ад не сводил взгляда с незваного гостя, а мышеловка захлопнулась. Грибский угодил прямо в ловушку, тщательно расставленную Адом и Яном при поддержке семьи. Адриан откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и не сводил взгляда с Грибского. «Гляжу, ты не сильно удивился моему волшебному воскрешению», — хмыкнул Юрий. «А что здесь удивительного, Юрик?» — усмехнулся Адамити. «В твою липовую смерть мог бы поверить только Барканский. Провел друга детства, да? Убедил его, что мертв? Перекинул две смерти на меня? И что дальше?» «А ничего», — оскалился Юра. «Заплатишь мне тем, что лежит в твоем сейфе, а потом утопишься в собственном бассейне, и я исчезну. Никто даже не поймет, что я жив. Я так понимаю, Пашку взяли? Ну да ничего. Он верит, что убил меня. Тупой он и самовлюбленный идиот». «А ты, выходит, умный?» Негромко рассмеялся Адриан. «Открывай сейф!» — скомандовал Юра, нетерпеливо дергая стволом заряженного пистолета. «Думаешь, тебе твои мордовороты помогут? Да они даже не услышат тебя. А я погляжу, какой ты смелый без своих охранников. А со стволом ты бодренький, Юрик», — рассмеялся Адриан и, не думая, слушать приказы Грибского. «Быстро встал!» Начинал терять терпение Юрий. Адриан только скинул бровь, не двигаясь с своего места. А в затылок Грибскому вдруг уперся металлический предмет. И холодок побежал по спине. Ледяной пот скатился вдоль позвоночника. И расклад всей ситуации вдруг кардинально изменился. «Не торопись, Ян», — вкрадчиво и спокойно проговорил Адриан. «Юра у нас еще не рассказал всех подробностей. Да, Юрик?» «Вещай, птенчик», — тихо приказал Самойлов, вдавив ствол в затылок незваного гостя.